Ну так ты мне хотя бы объясни, в чем опасность этой магии? Горзу медленно положил книгу на стол древнего мага и аккуратно отодвинулся от нее. Я же просто не понимаю этого. Поэтому я и пришел сюда, чтобы ты мне объяснил эти нюансы. А я-то думал, что ты решил со статуей пообниматься. Попытался пошутить страж, дракон, но парню четко послышалось, что в его голосе нет никаких признаков смеха. Я не знаю, где ты взял эту книгу, но могу тебе сказать одно. Магия, которая применялась для создания этой книги, та самая магия, с которой я борюсь долгие тысячи лет. Это магия хаоса. Символ, который изображен на этой книге, принадлежит одному очень древнему божеству. Когда-то это был довольно могущественный и известный бог хаоса и разрушения, Куват. Он хотел повергнуть этот мир в хаос и уничтожить на его поверхности все живое. Но драконы, древние маги и еще несколько довольно могущественных рас объединились вместе со своими богами против него. Несмотря на то, что у него также оказались приверженцы, которых он снабжал своей силой, нам все же удалось победить их и отправить этого монстра в ссылку, которая находится в безвременье. Вырваться оттуда практически невозможно, ведь он очень сильно ослабел во время той войны. А для того, чтобы вернуть силу, ему нужны просто огромные и многочисленные жертвы. Ты говоришь, что уже несколько раз сталкивался с этим символом. Где ты с ним сталкивался? Ну, во-первых, я столкнулся с этим символом на одном странном алтаре. Задумчиво пытаясь осмыслить информацию, полученную от стража, дракона, стал рассказывать граф. Этот алтарь привлек мое внимание тем, что располагался в подвале дома мага древних эльфов. Вокруг него было много останков, и даже останки эльфов, что именно меня и напрягло. Ведь эльфы могли приносить в жертву кого угодно, но только не себе подобных. А тут, я уже тогда заподозрил, что в данном случае имею дело с культом какого-то темного бога. Видимо, это божество одаривало своих приверженцев довольно огромным объемом силы, если на подобную глупость пошли даже эльфы. Но так как этот город уже 5000 лет мертв, то жертвы на том алтаре больше никто не приносил. Это не оправдание для тех, кто продолжал служить этому чудовищу. Задумчиво проговорил страж, дракон, видимо пытаясь осознать все размеры катастрофы. Ты сказал, что во-первых, неужели было и во-вторых, было и во-вторых. Тяжело вздохнул парень, и пояснил дракону причины своего настроения, которое при мысли о том, что жрецы древнего божества хаоса и разрушения, до сих пор существуют, и даже продолжают приносить ему жертвы, очень резко поползло вниз. Дело в том, что я обнаружил точно такой же символ среди узоров на оружии одного гномьего рода, представители которого являются известными оружейниками. Именно это мне и показалось странным по той причине, что я знаю, каких результатов можно добиться таким способом. Ведь если правильно расположить этот символ и некоторые руны вокруг него, то такое оружие может стать своеобразным жертвенным кинжалом для этого божества. И как результат, те, кто с помощью этого оружия проливает кровь, таким образом приносит ему жертву. Да, обычно большая часть этой крови будет предназначаться собственным богам тех, кто это делает, но хотя бы микроскопическая часть все же отправится к тому, чей символ находится на оружии. Я это тоже знаю. Если бы парень сейчас мог видеть дракона, то он бы наверняка увидел то, что тот скрипит зубами от злости. Получается, что такие жрецы есть даже среди гномов. Более того, они оказались настолько хитрыми, что позволили себе создать таким образом целый канал энергии для этого монстра. Значит, что-то с этим нужно делать, попытался подтолкнуть мыслительный процесс стражи дракона парень. С этими жрецами, чтобы они прекратили все эти свои делишки, может быть, их достаточно просто перебить, и тогда некому будет служить ему службы и как-то помогать. Мне еще не хватало, чтобы эта тварь вернулась в мир. Жрецы сами по себе тоже опасны, задумчиво проговорил страж, дракон, видимо пытаясь что-то вспомнить. Дело в том, что они обычно при себе имеют артефакт с каплей крови своего хозяина. Эта капля крови – насыщенный артефакт силы хаоса. В результате, они могут тебя атаковать в любой момент огромной силой, с которой ты просто не справишься. Но самое плохое в этом случае то, что эти жрецы могут использовать такие кольца не только для нападения. Сила хаоса опасна тем, что она может подталкивать разумного к его порокам, и таким образом заставлять служить себе, в поисках лучшей жизни. Ведь есть вещи, которые ты хочешь получить больше всего, и хаос обещает тебе это. Более того, хаос будет тебе клясться в том, что ты все это получишь, только служить, только сделай какую-нибудь мелочь. Ты так говоришь, как будто постоянно с ним об этом беседуешь. Напрягся Горзу, вспомнив предупреждение древнего мага о том, что страж, дракон слишком долго охраняет врата в мир хаоса. Мне даже становится немного не по себе от этих мыслей. Да, я слишком часто сталкиваюсь с этим. Тяжело вздохнул страж, дракон, а потом пояснил напрягшемуся парню свои мысли. Ведь хаос все эти годы подталкивает меня к мысли о том, чтобы я открыл врата. Ведь благодаря этому, он мне сможет вернуть тело. Я отлично знаю, что это невозможно, хотя иногда очень хочется пройти с босыми ногами по свежей траве, покрытой росой. Честно говоря, у меня даже бывают видения об этом. Но сейчас это не важно. Если ты можешь столкнуться с этими жрецами, то тебе нужно научиться защищаться от этой магии. Вот и я о том же. Подхватился в своем кресле Горзу, довольный тем, что страж, дракон наконец-то понял общий итог его мыслей. Потому что я не уверен в том, что их жрец, который наверняка находился поблизости, не заметил моего внимания к рисунку. На месте этого разумного, я бы тут же постарался меня ликвидировать. К сожалению, сейчас никто уже не помнит про это божество, про которое ты мне рассказал. Видимо, слишком много времени прошло. Я даже в архивах не нашел никакого упоминания об этом символе, или же о подобном божестве, а ты и не мог найти его. Словно усмехнулся где-то вдалеке страж, дракон, посмотрев на своего дальнего родственника свысока. Ведь после той войны, когда он был сослан, боги сделали все возможное для того, чтобы никто больше не знал про него. Ведь всегда существует шанс того, что разумный попытается связаться с таким божеством, в обмен на его силу. Даже магия хаоса была запрещена после той войны в этом мире. Все это было сделано для того, чтобы ни у кого из разумных даже не возникло мыслей найти источник этой силы. Ведь этот бог сам и является источником этой силы. Но почему же его тогда просто не убили? Горзу удивленно пожал плечами, словно не понимая элементарных вещей. Ведь таким образом вы дали ему возможность когда-нибудь сюда вернуться. А если бы его просто убили, то тогда бы и никакой подобной возможности бы просто не было. Ты сам хорошо подумал, что сказал. Страж, дракон словно укоризненно покачал головой где-то там, где его не было видно. Как можно убить саму стихию? Это равносильно, если ты будешь убивать огонь, землю, воду. Точно так же его нельзя убить, ведь он воплощенная стихия хаоса. Его можно ослабить или запереть, что и было сделано, хотя и не без крови. Тогда очень много жертв было принесено, лишь бы справиться с ним. Да я знаю, что больше с ним воевать просто некому. Ваш триединый бог ничего не сможет сделать против хаоса. Ведь тогда объединились все боги пантеона, боги всех народов этого мира. И та война была настолько кровопролитной, что из всех этих богов уцелела едва половина. А воевали они с одним божеством. Ты можешь себе представить его силу? Честно говоря, уже даже страшно. Тяжело вздохнул парень, покосившись на ту самую книгу, которая стала причиной этой нравоучительной беседы. Но даже несмотря на это, мне все равно не хочется, чтобы он вернулся сюда. Есть возможность, как убедиться в том, что он не вернется сюда в ближайшие несколько тысяч лет. Проблема в том, что вернуться, как таковой, он пока что не может, ответил задумчиво страж, дракон, видимо, принялся перебирать в памяти какие-то факты. Дело в том, что для того, чтобы он мог вернуться, необходимо было бы сначала подготовить его возвращение, а для этого нужны огромные жертвы, просто невероятно огромные. Обычно создается армия из различных монстров, и ведет ее тот, кого называют знаменосцем. Этот знаменосец является чем-то вроде аватара, так как полностью насыщен силой хаоса. Эта тварь очень опасна, она опасна даже для бога. Единственный шанс остановить такое существо, это воззвать к его сущности, настоящей сущности, а не той, которую в него внедрили. Если это сделает кто-то из знакомых или близких ему разумных, то есть возможность того, что это существо растеряется, потеряет контроль над собой, над армией, и тогда будет шанс нанести смертельный удар, и тот, кто будет находиться поблизости, может очень сильно пострадать, ведь энергия хаоса, которая будет внутри этой твари, вырвется наружу, и наверняка постарается уничтожить все поблизости. Если они готовят подобное, то нужно обратить внимание на место, где часто стали появляться различные твари. Это стандартный признак того, что где-то поблизости находятся артефакты хаоса. Ваши маги, по незнанию, могут считать эти артефакты темными, так как сила хаоса чем-то напоминает силу тьмы, но на самом деле они различны. Различные силы по-разному воздействуют, и твари, которые появляются от таких артефактов, отличаются от обычных тварей, появляющихся от темных артефактов точно так же, как волк отличается от собаки. Эти твари гораздо опаснее и сильнее. Именно так можно определить то, что где-то появилось несколько довольно сильных артефактов хаоса. Просто так жрецы не будут их доставать из своих хранилищ, ведь они боятся того, что их обнаружат. А если они их все-таки достали, то значит скоро может подняться темное знамя. Это знамя хаоса, и поднимет его тот самый знаменосец. Та самая тварь, появление которой лучше не допускать, ведь еще неизвестно, есть ли у него какие-либо близкие, ведь наверняка жрецы, зная эту слабость знаменосца, постараются сделать все возможное, чтобы избавить его от подобной слабости. Говоришь, многочисленные и довольно сильные твари? Горзу задумался, так как у него в голове тут же возникла ассоциация с появлением тех самых монстров на севере империи Рикон. Ведь маги империи до сих пор так и не смогли определить причину их появления. Они искали темные пятна, которые могли спровоцировать все это, но ничего так и не нашли. Если страж, дракон прав, то значит, что где-то там сейчас готовится армия для возвращения этого страшного божества. Судя по тому, как ты задумался, где-то такое уже происходит. Полувопросительно, полуутвердительно произнес страж, дракон, заметив реакцию парня. А значит, жрецы все же выползли из своих нор и принялись за дело всерьез. И теперь у меня просто нет выхода. Мне нужно научить тебя хотя бы защищаться от этой магии. Если ты не сможешь этого сделать, то погибнешь вместе с остальными. От магии хаоса обычная защита магов просто не поможет. Тут нужно нечто большее. Щит хаоса. Есть такое плетение. Если закачать в него максимально большое количество энергии, то он спокойно поглотит любую атаку жрецов, которые наверняка будут идти рядом со знаменосцем. Да и сам этот знаменосец будет опасен, ведь в его руках будут артефакты хаоса. Судя по всему, у меня просто нет выбора. Тихо вздохнув, парень потянулся и встал со своего кресла. Давай учи, но сразу тебя предупреждаю, у меня мало времени. Мне еще в академию надо успеть. Учебный год уже начался, а я тут сейчас стою. В ответ парню донесся тяжелый вздох стража, дракона. Видимо, он тоже не предполагал того, что ему придется учить парня так рано. Но выбора у них действительно не было. Уже третий год на территории северных провинций империи Рикон появлялись самые необычные твари. И эта тенденция настораживала всех тех, кто мог хоть что-то об этом знать. А теперь Игорь узнал о том, что это скорее всего признаки появления мощных артефактов хаоса. А значит, их нужно было уничтожить, а жрецов этого бога остановить. Только как это сделать? Ведь парень действительно ничего в этом не понимал. Вся надежда была на стража, дракона, который лучше всех в этом мире сейчас разбирался в магии хаоса. Вампиры, дорогой, нам нужно с тобой поговорить. Великий князь, мысленно поморщившись, повернулся к своей супруге с радостной улыбкой, отлично понимая причину подобного интереса демонессы к его личным делам. Может быть, ты и не считаешь меня вправе вмешиваться в это, но это дело касается наших дочерей. Я хотела бы узнать, по какой причине ты решил отдать нашу дочь замуж за человека? Может быть, я чего-то не знаю? Дорогая моя, ты превосходно знаешь то, что у нашей семьи перед этим человеком двойной долг жизни. Тяжело вздохнул древний вампир, понимая, что эта женщина просто так от него не отстанет. Для того, чтобы вернуть этот долг, нам нужно пойти на кардинальные меры. В данном случае, я не вижу никакого другого выхода. Ты сама не хуже меня понимаешь, что долги надо отдавать. Если мы не поспешим им отдать этот долг сейчас, то все остальные князья обвинят меня в том, что я использую свое положение и недолговечность в жизни людей. Подобным образом я поступать не могу. Только ли в этом проблема? Харинга аккуратно приблизилась к своему мужу и медленно провела острым коготком по его щеке. Почему-то я уверена в том, что ты мне что-то не договариваешь. Ты мне не подскажешь, почему у меня такое ощущение. Я же видела, как ты шептался с Серой. Скорее всего, вопрос как раз в том, что имеет у себя этот человек. Камень крови, ведь именно ради него ты решил устроить этот фиктивный брак. Только не говори мне, что ты на самом деле собирался отдать свою дочь человеку. Ты не мог настолько опуститься за эти 70 лет. Где же твоя гордость? Дорогая моя, может быть, ты и смогла понять часть моей задумки, криво усмехнулся древний вампир, и снова тяжело вздохнул. Но главная проблема не в этом. Дело в том, что у меня есть некоторые подозрения в отношении этого молодого человека, и эти подозрения меня сильно беспокоят. И что же это за подозрения? Харинга решительно отодвинула его руку и села на колени к своему мужу, обнимая Нурада за шею. «Ну-ка, расскажи мне, может быть, и я смогу чем-то тебе помочь? Ты же знаешь, мы, демоны, всегда считались самыми коварными и хитроумными. Поэтому, вполне возможно, что я смогу тебе подсказать то, что ты мог упустить в своих рассуждениях. Хорошо, я расскажу тебе все свои выводы». Сдавшись на милость своей супруги, древний вампир примирительно поднял руки, прекрасно понимая, что она теперь точно от него не отстанет. Дело в том, что в этом человеке слишком много странностей. Во-первых, в 16 лет он уже стал мастером меча, причем в одной из самых сложных фехтовальных школ, школе Ласки. Ты уже знаешь о том, насколько опасна эта фехтовальная школа, и стать в ней мастером меча в столь молодом возрасте для человека просто нереально и сложно. Да, среди дворян в империи Рикан ходят слухи о том, что этот парень приходится главному наставнику этой школы каким-то там внуком или правнуком. Но вся проблема в том, что я знаю этого старика. Его собственный сын так и не смог подняться выше мечника, ведь он предъявляет к своим родственникам гораздо больше претензий и требований, чем ко всем другим своим ученикам. Так что парню без каких-либо талантов или способностей подобное бы просто не светило. Потом, он является абсолютным магом. Именно такие магии были во время войны богов сосудами для аватаров триединого бога людей. Результаты этой войны ты знаешь не хуже меня. Ваша раса тогда была вынуждена уйти с этого мира. Поэтому ты должна понимать мои предосторожности в отношении этого человека. Главное, чтобы он не попал в руки этих жрецов. Ведь они наверняка попытаются вызвать снова аватаров. Кроме того, такие гены абсолютного мага нашей семье просто необходимы. Ты же знаешь, что от нашего кровосмешения наши дочери имеют способности не только к магии крови, как вампиры, но и способности магов тьмы, благодаря именно твоим способностям. Благодаря этому, они уже имеют больше шансов выжить при столкновении с любыми врагами. А если наши потомки будут иметь еще и способности абсолютного мага, то тогда никто не посмеет поднять голос против моего гнезда и моей семьи, ведь в таком случае мы сможем спокойно всех их уничтожить. Кроме того, я сталкивался с этим парнем. Он слишком хитер для обычного молодого дворянина. Хитер и умен. Честно говоря, когда я с ним столкнулся в первый раз, я даже стал подозревать его в том, что он не человек. Не человек, удивленно отодвинулась от своего мужа демонесса, которая только что пыталась к нему ластиться. Что ты хочешь этим сказать? А кем же он тогда может быть? Честно говоря, не знаю. Задумчиво пожал плечами Нурат, смотря вдаль. Я знаю только то, что у него слишком много странностей. Кажется, что он совершенно не реагирует на происходящее. Дело в том, что за эти 2,5 года, пока он находится в поле зрения моих агентов, этот парень ни на капельку не изменился. Что ты хочешь этим сказать? Харинга решительно разорвала кольцо своих рук и встала с колен мужа, демонстрируя этим то, насколько она поражена. То есть как, совершенно не изменился, ведь прошло всего 2 года, как он мог измениться? Вот именно, дорогая моя, усмехнулся древний вампир, повернув свой задумчивый взгляд в сторону своей супруги. Прошло целых 2 года, а он как выглядел 16-летним пареньком, так и выглядит им. Он не изменился ни на мгновение. Создается впечатление, что время для него просто застыло. Люди за такое время изменяются, становятся выше, толще. Появляются морщины. Да мало ли что могло с ним произойти, он мог даже посидеть за это время. Если бы ты знала, какой объем информации на его голову выливается каждый день в Академии магии. Ведь он изучает одновременно все направления, а он совершенно не меняется. И этот нюанс заметил не только я. Некоторые маги, видимо обиженные тем, что он не только успевает все это изучать, но и применять довольно успешно, принялись обвинять его в том, что он является гомункулом. Как это, гомункулом? Демонесса пораженно отшатнулась от своего супруга, но потом облокотилась на стол и посмотрела внимательно в его глаза. Но это же просто невозможно. Неужели маги не заметили бы того, что среди них находится подобное существо? Кроме того, как твоя собственная дочь не могла распознать искусственный конструкт там, где живут обычные существа? В том-то и весь нюанс. Снова усмехнулся вампир, довольный тем, что ему удалось удивить собственную жену. У этого парня есть душа, а также у него течет кровь. Когда его достали этими обвинениями, на одном из занятий он просто взял нож у преподавателя и проткнул себе руку. Кровь потекла так, что преподаватель всполошился, отлично понимая то, что его обвинят в том, что на его занятиях пролилась кровь студента. Но на этом дело не закончилось. Этот парень вызвал на поединок обвинившего его в том, что он является гомункулом, и буквально одним ударом убил этого студента на дуэльной площадке. Именно это и натолкнуло меня на мысль, что этот парень не человек, он может быть каким-то из представителей долгоживущих рас, ведь только для них 2 года – это ничто, и на них подобное не отражается. Если все так, как ты говоришь, то тогда вполне понятно твое желание получить от него кровь и гены в наших потомках. Харинга медленно продефилировала по кабинету, пытаясь понять основную линию мыслей своего мужа. Но к какой именно расе он относится, как ты думаешь, эльфы? Нет. Великий князь снова задумчиво откинулся на своем кресле и посмотрел вдаль. Для полукровки от эльфов у него нет основных их признаков. А значит, он просто не имеет к ним никакого отношения. Кроме того, он их ненавидит. Я уже сталкивался с такими людьми, которые просто терпеть не могут этих ушастиков, которые везде демонстрируют свое превосходство. Он скорее постарается им как-то отомстить, чтобы унизить их, чем согласиться пойти у них на поводу. Также он не имеет отношения к Дроу, ведь у него тоже нет определенных признаков, да их жрицы умудрились вступить с ним в конфликт. Вампиром он тоже быть не может, иначе бы мы бы уже давно это поняли. Кроме того, он и вампиров не особо любит, ведь твоя младшая дочь так и не смогла за эти 2,5 года хоть как-то с ним сдружиться. Единственный повод к общению с ним теперь есть только благодаря тому, что он спас ей жизнь, и то он продолжает ее игнорировать во время учебного процесса. Но если он не эльф, не дроу, не человек и не вампир, Харинга задумчиво повернулась к своему супругу и снова наклонилась над его столом. Кто же он тогда? Не гном же он на самом деле? Для гнома у него сильно высокий рост, усмехнулся великий князь Нурат, ласково дотронувшись до любопытного носа своей супруги. Именно это я и надеюсь выяснить с помощью этого брака, ведь тогда нам, может быть, удастся добраться до его крови, чтобы понять то, с чем или кем мы имеем дело. Хорошо, этот вопрос я поняла. Игриво усмехнулась в ответ на такое легкое заигрывание со стороны своего мужа демонесса, показав ему свой остренький язычок. Но ты мне так и не ответил на другой мой вопрос. Неужели ты мне скажешь, что тот камень крови, который у него обнаружила твоя младшая дочь, не имеет никакого значения в решении этого вопроса? Дорогая моя, как я могу такое сказать? С усмешкой вздохнул великий князь, разводя в стороны руки. Ты не хуже меня знаешь, что этот артефакт очень важен для нашей семьи. Сейчас у нас есть разрыв с другими княжескими родами в один камень. Если нам удастся раздобыть еще один камень, то такой разрыв увеличится, позволив нам закрепить свои позиции. А если кто-то из этих князей узнает о том, что у обычного человека в империи Рикан имеется такой артефакт, то за жизнь этого молодого парня я не дам и гроша. Ведь это мы пытаемся заигрывать с людьми, стараясь жить мирно с империей. Нам выгодна такая жизнь, ведь тогда мы имеем возможность не только торговать, но и развиваться. Да, я отлично знаю о том, какие проблемы возникли у многочисленных диких вампиров после того, когда для них закрыли границу. Но выбора у меня нет. Император Ларук оказался достаточно хитер, чтобы назначить графом соседних с нами территорий именно этого парня, которому наша семья очень многое должна, и теперь мы просто обязаны навести здесь порядок. Но для вампиров поставки крови не являются проблемой, тем более для высших. А если низший вампир хочет получать кровь, то ему нужно всего лишь найти себе покровителя. Как ты знаешь, я никогда не отказывался принимать вассальные клятвы от диких, чтобы усиливать собственные отряды. Тем более, что благодаря камням крови, такие дикари очень быстро становятся высшими вампирами. В этом, кстати, для нас плюс того, что мы закрыли эту границу. Именно поэтому ты и хочешь опередить всех вампиров и забрать этот камень себе. Демонесса снова решительно подошла к своему супругу и села ему на колени. А ты не думал о том, что этот парень может просто не захотеть отдавать его тебе? А зачем ему этот камень? Удивленно приподнял брови великий князь, пытаясь понять мысленные ходы собственной супруги. Для него, как для человека и как для мага, этот артефакт не сильно важен, ведь он связан только с магией крови. Да, я знаю о том, что этот маг также может использовать и магию крови, но ради добрососедских отношений с нами, А тем более, если у него супруга будет вампирессой, я думаю, для него никаких проблем не возникнет, просто отдать этот камень нам. Кроме того, у нас такой артефакт будет гораздо целей, и никто не посмеет поднять на меня голос, когда узнает, что у нас теперь будет 4 таких камня. А если все-таки он не захочет тебе отдавать его, упрямо повторила Харинга, снова показав ему свой язычок. Может быть, он за него хочет что-то особенное, кто знает, на что способны люди, а ты еще и утверждаешь, что он не человек. Какие у него могут быть интересы в этом мире? Ты можешь предугадать, я и так ему отдаю собственную младшую дочь. Сделанной сердитостью посмотрел на собственную жену великий князь Нурат, с трудом сдерживая улыбку. Что же еще такого особенного он может пожелать от меня? Вторую мою дочь, если они вместе станут его женами, то боюсь, что этот человек очень быстро станет вампиром. Ты знаешь свою старшую дочь, а Нелия церемониться с ним особо не будет. Один укус, и в нашем гнезде станет вампиром больше. Вопрос только в том, захочет ли он стать вампиром. Демонесса снова показала мужу язык и легко спрыгнула с его колен. Ты сам подумай, ведь он уже давно мог бы воспользоваться тем, что интересует вас, но по какой-то причине он продолжает игнорировать любые потуги твоей дочери связать его какими-либо узами. Я, конечно, понимаю, что в данном вопросе будет больше политический момент. Как дворянин императора он не сможет отказаться от подобного шанса заполучить для своего государства союзника в виде нашего княжества. Но проблема заключается в том, как у него будут выстраиваться личные отношения с такой супругой. Если он имеет отношение к той самой семье, которая с нами конфликтовала все это время, то ты должен понимать, что такой граф не будет доверять твоей дочери чуть ли не до самой своей смерти. И соответственно, ни о каком новом вампире и речи быть не может. Ведь выйдя за него замуж, Сиара будет вынуждена подчиняться его правилам. И в таком случае ей придется прислушиваться к его мнению. В этом вся хитрость подобных бракосочетаний. Конечно, ты можешь попытаться получить хоть капельку крови, чтобы выяснить наконец-то, с кем ты столкнулся. Но если он не человек, и при этом не имеет отношения ни к одной из тех рас, которые ты называл, то существует вероятность того, что он также является демоном, как и я. Судя по его возможности маскироваться среди людей, он может иметь отношение к какой-нибудь семье архидемонов, и тогда проблемы только возрастают. Кроме того, он может быть еще кем-нибудь, но я просто даже не могу себе предположить, кем он может быть. Ну, если бы он был демоном, то кровь твоей дочери отреагировала бы на его присутствие. Отмахнулся от подозрений собственной супруги великий князь, задумчиво посматривая в окно. В этом случае, проще предположить все, что угодно, но только не это. Сейчас я надеюсь только на то, что эта наша задумка все-таки получится. По крайней мере, если мы получим за это с его стороны камень крови, никто из князей не посмеет даже рот открыть. Все они отлично понимают стоимость подобного артефакта, и поэтому как-либо оспаривать такое решение не смогут. Ведь на моем месте, они бы все поступили точно так же. Они пошли бы на подобное, даже если бы им в ответ только предоставили информацию о местонахождении подобного артефакта. А если у нас все получится, то тогда наша семья из позиции обычных лидеров выдвинется гораздо дальше. Увеличив разрыв между кланами, мы закрепим свое место. Одно дело, когда разрыв всего лишь в один камень. Всегда существует вероятность, что кто-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь, все-таки обнаружит еще подобные артефакты. И тогда этот разрыв просто исчезнет. А отдавать власть этим кровожадным ублюдкам, которые все время пытаются напомнить о величии нашей расы, и о том, что все остальные должны быть всего лишь нашим кормом, я не собираюсь. Ведь тогда прольются реки крови. Княжество просто перестанет существовать, потому что все окружающие нас государства тут же этим воспользуются, так как в них до сих пор сильные страхи перед вампирами. Да, я знаю, что ты сейчас пытаешься мне сказать, ведь я заключил договор с империей Рикон, и с этой стороны наше государство защищено. Но это не изменит того, что другие государства постараются на нас сразу же напасть, как только почувствуют нашу слабость. А так как это противостояние с княжескими родами будет для нас внутренним делом, император Ларук никак не сможет нам помочь. Именно поэтому я и рассчитываю на родственную связь с одним из их дворян. Ведь если дворянин империи вмешается в нашу войну, то у императора не будет никакого шанса этого избежать. Ведь появление его вассала на территории княжества будет равносильно признанию того, что империя Рикон участвует в этих внутренних делах. Соответственно и то, что все остальные соседи задумаются, прежде чем сунуться на территорию княжества. Но ведь благодаря трем камням крови наша семья самая сильная. Демонесса задумчиво посмотрела на своего мужа, понимая, что он что-то недоговаривает. Для остальных кланов просто не имеет никакого смысла развязывать войну, даже когда они обнаружат третий камень крови. По крайней мере, несколько сот лет, так это точно. Ведь для того, чтобы иметь возможность развязать с нами полноценные боевые действия, им нужно хотя бы примерно поднять количество своих высших вампиров до нашего уровня. Или я в чем-то ошибаюсь? В этом вопросе ты не ошибаешься, и им действительно нужно все будет это сделать. Задумчиво усмехнулся великий князь Нурат, но потом хитро посмотрел на свою супругу. Но, дорогая моя, кто тебе сказал, что у них до сих пор нет третьего камня? Ведь совсем не обязательно афишировать наличие такого артефакта, по крайней мере до того момента, как их силы станут равны нашим. Потому что все они отлично знают то, что как только какой-то из их родов приблизится к моему могуществу, то я буду волен принять любые меры, чтобы ликвидировать подобного противника. Им подобное просто не нужно. Именно поэтому они могут спрятать такой артефакт, и где-нибудь, где я не имею ни глаз, ни ушей, смогут спокойно выращивать для себя дополнительные силы. И потом, когда они хотя бы выровняются с моим гнездом в силах, то сразу же объявят о том, что стали ровней моему клану. Попытавшись поставить их на место, я могу столкнуться с таким противостоянием, что просто залью кровью княжество. Заметив, что она очень сильно расстроила своего супруга всеми этими расспросами, демонесса принялась ластиться к своему супругу. Сейчас женщина понимала то, что политические мотивы, толкающие его на такой неординарный шаг, как выдача собственной дочери замуж за обычного человека, оказались сильнее его отеческой привязанности. Все-таки, он был действительно правителем вампиров, и должен был в первую очередь думать о государстве. Женщина превосходно понимала, что в его словах есть доля правды. На самом деле, вампиры были достаточно хитры, чтобы не афишировать наличие у них дополнительного артефакта. Появление такого предмета могло стать смертельным приговором любому клану, который не имел достаточно сил, чтобы защитить подобную ценность. А вот если им удастся незаметно для всех нарастить свои ударные силы, то тогда можно будет и объявить о том, что у них имеется такой третий артефакт. Именно поэтому великий князь Нурат пользовался тем, что его стражники вылавливают вдоль границы диких вампиров. Запертые в клетке, эти ночные жители были вынуждены идти на поклон к великому князю, давая ему клятву верности. В результате его отряды начали усиливаться. Но проблема была в том, что камень крови вырабатывал определенное количество субстанций, похожей на обычную кровь. На самом деле эта субстанция была концентрированной магией крови, которая изменяла организм вампира. И этой субстанции сейчас было недостаточно для всех этих новых бойцов его клана. Естественно, что появление нового артефакта позволило бы великому князю еще больше усилить свою армию. А все враги, которые бы даже сейчас могли что-то замышлять, вынуждены были бы задуматься, а стоит ли и дальше противостоять такому клану, который продолжает удерживать подобный разрыв. Тяжело вздохнув, древний вампир обнял свою супругу и нежно поцеловал ее. Все-таки он был рад тому, что эта 70-летняя эпопея наконец-то закончилась, и теперь он мог спокойно наслаждаться семейным счастьем. Хотя о каком семейном счастье сейчас идет речь, его дочери обе находятся на территории империи Рикон. Старшая сказала, что она не оставит младшую наедине с этими подлыми и хитрыми людьми. Тем более, Анилия пожелала посмотреть в глаза тому, кому намеревались отдать ее сестру в жены. Старшая вампиресса заявила о том, что если она будет недовольна, то она тут же убьет этого парня. Хотя при этих словах Сиара долго смеялась, ведь она знала не понаслышке про боевые способности этого человека. Поэтому была уверена в том, что ее сестру ждет очень сильное удивление, если не разочарование в собственных силах. Ведь она при старшей сестре и матери не рассказала главного секрета, того самого секрета, который уже знал ее отец. Этот парень является не только очень хорошим бойцом, мастером меча, но при этом, он еще является и хорошим магом, который умеет оперировать очень мощными боевыми плетениями. Девушка знала об этом после того, как столкнулась с парнем в проклятой пустоши. Ведь тогда он был студентом, всего лишь закончившим первый курс Академии магии. По сути, он не мог знать таких боевых плетений, но он ими оперировал так, словно всю свою жизнь занимался подобным. Именно это знание натолкнуло древнего вампира на ту мысль, что этот парень все-таки действительно не человек. Слишком уж много плюсов было в нем, и мало минусов. Но все-таки, самым главным признаком того, что он имеет отношение к какой-то из долгоживущих рас, было именно то, что он не изменился за эти 2 года ни на грамм. Любой другой человек, используя различные возможности своего организма, как-либо менялся. Даже тот же учебный процесс смог изменить его, по крайней мере он мог похудеть. Но на парне вся эта нагрузка никак не отражалась. У него не появлялось теней под глазами после бессонных ночей. Он всегда выглядел так, что можно было подумать, будто он довольно хорошо выспался и неплохо отдохнул. И все это происходило несмотря на то, что он мог не спать по 2-3 суток, при этом, не прекращая изучать какие-нибудь магические фолианты. Обычные люди при такой нагрузке превращались в тени самих себя, но только не этот парень. Кроме того, для молодого человека он слишком резко и бескомпромиссно поступал со своими врагами. Так обычно делали опытные воины, за плечами которых находились десятилетия боевых действий, а он был всего лишь молодым парнем, которому по догадкам людей было не больше 18 лет. Может быть, позже кто-нибудь из них тоже обратит внимание на все эти странности, сопровождающие молодого дворянина. Да, великий князь Нурат слышал эту историю о том, что болевший в детстве какой-то магической болезнью паренек был вынужден пройти целый курс лечения у темного мага, который спас ему жизнь. Ведь после этого парень долгое время не мог даже улыбаться. Кроме того, молодой дворянин не мог тогда даже демонстрировать какие-либо эмоции. Хотя его младшая дочь говорила о том, что в проклятой пустоши этот парень не просто демонстрировал эмоции, вот буквально ими фонтанировал. Он смеялся, огорчался, раздражался. А тут, в столице империи на территории Академии магии, этого парня знали под прозвищем «Ледяной великан». Ведь он никогда не улыбался, и всегда был холоден как кусок льда. Конечно, для придворного императорского двора подобное свойство его лица вполне допустимо, и даже желательно. Ведь придворный должен уметь реагировать эмоциями именно тогда, когда это нужно, а не тогда, когда ему хочется. Но все эти странности, объединенные воедино, и подталкивали великого князя вампиров к мысли о том, что у этого человека в его родословной не все так просто. Тем более, что на своем гербе он по какой-то причине изобразил дракона. По сути, люди старались такие изображения обходить стороной. Хотя, было что-то в этом парне такое, что буквально кричало о том, что этот парень достоин этого символа. Ведь он действительно вел себя бескомпромиссно и жестко, как какой-то дракон. Внезапно великий князь вздрогнул и задумчиво посмотрел в окно, словно забыв о том, что рядом с ним красивая женщина. Дракон, но ведь это невозможно. Откуда в этом мире мог взяться легендарный дракон? Да, великий князь вспомнил о том, что драконов обычно изображают такими гигантскими крылатыми ящерицами, которые дышат огнем, и все жрут и уничтожают. Но на самом деле, представители этой расы были довольно хитрые и опасны. Драконы имели возможность изменять свое тело по желанию. В этом и была загадка их расы. Они были метаморфами. Кто-то мог бы назвать их оборотнями. Изменяя свое тело, они могли в любой момент стать той самой гигантской ящерицей, ведь в таком виде им было проще оперировать собственной магией пространства и огня. Но иногда они принимали внешний вид разумных существ, которые их могли чем-либо заинтересовать. Так что среди людей всегда мог появиться еще один человек, отличавшийся от них долгим сроком жизни и довольно большой силой. Заметив, что ее супруг о чем-то задумался, демонесса просто затихла у него в руках. Великий князь действительно сейчас размышлял о том, не является ли этот молодой дворянин каким-либо родственником представителей расы драконов. Если это так, то его дочь в большой опасности, так как она по глупости своей может попытаться укусить этого парня, а кровь дракона для нее смертельно опасна. Сам Нурат смог бы использовать эту кровь, или даже выпить, ведь сам древний вампир прожил уже достаточно долго, чтобы иметь возможность управлять своим организмом. Но даже после первого глотка подобной крови, великому князю пришлось бы некоторое время помучиться, не с варением желудка, а для молодой вампирессы попытка обращения подобного разумного могло бы стать смертельно опасным приключением, ведь она не ожидает подобного сюрприза от крови, которая с виду выглядит как обычная. Но ведь парень проливал свою кровь на уроке, когда доказывал то, что он не гомункул. Неужели никто не обратил внимания на странности? Кровь дракона отличается от человеческой, но это возможно определить, если как следует присмотреться к ней. Асиара рассказывал о том, что преподаватель не дал никому приблизиться к столу, где были пятна крови, и сам старательно все вытер, при этом что-то бормоча раздраженно. Неужели этот преподаватель знал о том, с кем он столкнулся? Ведь это произошло на занятии по темной магии. Внезапно великий князь сощурил глаза, в его голове мелькнула мысль о том, что этот парень, по словам его дочери, взял тогда нож со стола преподавателя. А какой нож мог лежать на столе у преподавателя темной магии и некромантии? Только темный нож, имеющий возможность приносить жертвы, или проводить какие-нибудь темные ритуалы. Усмехнувшись, древний вампир понял, что ему нужно будет послать своей дочери одно маленькое сообщение. Сиаре нужно срочно выяснить судьбу этого ножа. Если подозрения ее отца верны, то от этого ножа сейчас ничего не осталось. Кровь драконов всегда очень плохо контактировала с темными артефактами. Если же этот нож целый и невредим, значит старый вампир ошибся. А если у темного мага появился новый нож, то это означает только то, что он все-таки не ошибался. И этот паренек имел какое-то отношение к драконам. Кто-то мог бы поинтересоваться тем, что подобное выяснить было бы проблематично, ведь темный маг мог спокойно заменить свой нож по желанию. Не говорите глупостей. Маги такие ножи просто так не меняют. Этот нож является фактически продолжением его тела. Тем более для темного мага такой нож очень важен. И заменить его темный маг может только в одном случае. Если с предыдущим ножом что-нибудь случилось. А что могло случиться с ножом преподавателя в Академии магии? Правильно, есть ли какой-нибудь нерадивый студент его каким-то образом сломал? Вот мы и подходим к выводу древнего вампира о том, что этот нож мог пострадать от столкновения с кровью дракона. Нежно поцеловав свою супругу в ухо, вампир тут же подтолкнул ее немножко в сторону, давая понять, что ему нужно работать. Игриво показав ему свой розовый язычок, демонесса, излишне виляя бедрами, покинула его кабинет. Усмехнувшись, древний вампир покачал головой. Все-таки она не прекращала его дразнить. Что поделаешь, это в ней играла кровь суккуба. Быстро набросав короткую записку для своей дочери, великий князь положил ее в уже знакомую шкатулку. Сейчас он надеялся на то, что не ошибается. Ведь для того, чтобы знать, кто ему будет противостоять, в первую очередь надо знать, к представителям какой расы относится тот или иной разумный, так как от этого знания зависит очень многое. Кроме того, великого князя напрягла информация его разведчиков о том, что произошло на территории королевства Наиру. Когда они туда прибыли, чтобы оказать хоть какую-то помощь молодому дворянину, разведчики вампиров столкнулись с тем, что армии королевства просто не существует. На месте лагеря, где должна была находиться главная ударная сила этого государства, теперь находилось гнездо каких-то темных тварей. Эти твари были чем-то похожи на измененных оборотней. Ведь только эти существа могли передавать свое проклятие с помощью укусов и ранений. Но эти существа, кроме того, что таким образом размножались, они умудрялись еще и расти, поглощая мясо убитых ими разумных. Уже одно это говорило о том, что здесь была задействована какая-то высшая темная магия. Столкнувшиеся с этими тварями, разведчики были вынуждены отойти на территорию империи. Каково же было их удивление, когда преследующие их твари не стали пересекать границу, словно им в этом действии был какой-то запрет. Именно поэтому они прекратили преследование и просто вернулись в гнездо. Удивленные высшие вампиры несколько раз попытались спровоцировать этих существ, и каждый раз убеждались в том, что границу с империей твари пересекать не намерены, даже в момент преследования своей жертвы. Как и следовало ожидать, обнаружить следы молодого дворянина, который бы подсказали разведчикам о том, что это именно его рук дело, им не удалось. Скорее всего, этот парень был достаточно хитер, чтобы не оставлять подобных следов. Ведь опытные маги могли бы с помощью этого обвинить империю Рикон во всем произошедшем, так как именно империи была прямая выгода во всем этом. Ведь таким образом они освободили свои войска, уничтожив потенциального противника практически полностью. Теперь королевству нет другого выбора, так как им нужно сражаться с новым врагом, появившимся на их территории. Естественно, что после уничтожения собственной армии, они просто не смогут ничего предпринять, и им нужно искать где-то помощь. Великий князь уже знал о том, что король Харун попытался разослать послов во все окрестные государства, но по какой-то причине, все соседи начали ему отказывать, старательно апеллируя к какому-то договору с королевством. Возможно, правительство этого государства заранее подстраховалось, попытавшись как-то объяснить свое вторжение на территорию империи, и теперь у них просто не было никакой возможности обратиться за помощью, ведь благодаря этому договору, они не только защитили свою территорию от вторжения со стороны соседей, но также и не могли рассчитывать на военную помощь с их стороны. Узнав об этом, великий князь Нурат тихо усмехнулся. Все-таки этот парень действительно мог подпортить жизнь многим опытным политикам. Мало кто задумывался о том, что можно таким образом решить этот вопрос, но он это сумел сделать, и от этого становилось немного не по себе. Ведь этот парень таким образом продемонстрировал то, что является довольно опытным темным магом. Ведь практически нереально сложно совершить подобный ритуал, превратив кого-нибудь в монстра, при этом не обратив внимания на себя всех присутствующих поблизости военных. А он не только сумел это сделать, чтобы занять таким образом армию королевства Найру, но и уничтожил полностью эту самую армию. Естественно, что после подобных известий у великого князя его желание заиметь среди своих родственников подобного индивидуума еще больше усилилось. Именно поэтому он надеялся найти те самые рычаги воздействия на этого парня, с помощью которого мог бы им хотя бы немножко управлять. Но учитывая своевольный характер этого дворянина, великий князь Нурат понимал, что в данном случае будет гораздо проще попытаться с ним просто договориться, пытаться приказывать ему, при этом старательно шантажируя какой-либо информацией, просто бессмысленно. Если подозрения древнего вампира о том, что этот парень может являться драконом, имеют под собой почву, таким образом он всего лишь разозлит это странное и непредсказуемое существо, а драконы знамениты своей яростью и неконтролируемой ненавистью. Если он кого-то возненавидит, то проблем у великого княжества Корион прибавится, ведь территории графства этого дворянина соприкасаются с территориями вампиров, и тогда этот парень сможет делать им различные гадости, совершенно не обращая внимания на то, что в данном случае он нарушает территориальность отдельного государства. В данном случае этот дворянин мог бы апеллировать к 70-летней ненависти между их семьями. Хотя, сейчас великий князь и не был уверен в том, что этот парень вообще является родственником семьи графа Марин. Но по какой-то причине они же все-таки его признали своим родственником. Неужели кто-то из их родственников все-таки когда-то сталкивался с драконами? Как такое возможно? Такие существа на территории этого мира просто так не появляются. Если они сюда вернулись, то древнему вампиру нужно об этом знать. Ведь драконы всегда конфликтовали с вампирами. В данном случае им просто не нравилось то, что некоторые из вампиров, по собственной глупости, хотели сделать из некоторых драконов себе вассалов. Они не учитывали загадочной силы крови драконов. Эта кровь для вампира была словно огонь. И даже попытавшись обратить такое существо, вампир только погибал и просто злил дракона. Возможности обратить дракона просто не существует. По крайней мере, древний вампир о таких случаях вообще никогда не слышал. Поэтому он отлично понимал, что такой родственник мог бы ему пригодиться, но и проблем от врага, которого по незнанию они могли бы приобрести в его лице, великое княжество тоже могло получить страшно много. Сиара, молодая вампиресса задумчиво посмотрела на полученное только что сообщение, и еще раз его перечитала. Она, конечно, не могла понять причину, подтолкнувшую ее отца на подобное сообщение, но при этом отлично понимала и то, что древний вампир не стал бы требовать от нее подобного, просто так, в качестве какой-то шутки или насмешки. Так как ей нужно будет проявить интерес к преподавателю, а тем более к событию, которое произошло практически полтора года назад. Ведь именно тогда этот паренек, который так интересовал их семью, взял у старика-учителя его ритуальный нож, чтобы продемонстрировать всем то, что он является человеком. Сиара вспомнила тот случай, тогда еще преподаватель потом долго высказывал студентам о их наивности и глупости. Особенно после того, как выяснилось, что этот нож являлся ритуальным. Но она отлично помнила, слегка удивленные глаза учителя, который попытался снять проклятие с руки парня. Ведь использовав такой нож на себе, молодой дворянин должен был занести в свою кровь проклятие. Но, видимо, там пошло что-то не так. Кроме того, она помнит реакцию преподавателя на кровь, которая текла по руке молодого дворянина. Он сам все убрал, не давая никому прикоснуться к ней. Девушка отлично понимала, почему преподаватель мог так отреагировать. Ведь всегда могли найтись студенты, которые попытались бы использовать кровь парня для какого-нибудь шуточного ритуала, если так можно сказать. Хотя девушка больше подозревала, что подобную кровь использовали бы не для шутки. Ведь люди, которые обучались, наверняка бы попытались как-нибудь напакостить студенту, привлекающему к себе столько внимания. Но по какой причине отец заинтересовался именно тем самым ножом, который участвовал в том случае? Этого девушка понять не могла. Сейчас отец приказал ей обратить внимание на ритуальный нож этого преподавателя. Изменился ли он, или это тот самый нож, который тогда использовал молодой дворянин? Может быть, отец до сих пор думает, что этот нож все еще в его крови? Подумав об этом, девушка тихо усмехнулась. Но это было бы признаком того, что старый вампир постепенно выживает из ума. Зачем преподавателю хранить нож, обляпанный кровью его студентов? Но это сейчас не имело значения. Возможно, позже отец все-таки объяснит девушке свой приказ, а сейчас ей нужно было это сделать. Тяжело вздохнув, девушка поправила свою мантию и отправилась на учебу. Проблема была в том, что этот дворянин так и не появился в Академии магии. Да, Сиара знала то, что этот парень сдал экзамены за первый семестр экстерном, и сейчас мог 3 месяца заниматься своими личными делами. Возникал вопрос, какие такие личные дела возникли у молодого студента. Судя по тому, что ей об этом сказал лично сам император Ларук, можно было понять то, что эти личные дела больше касаются каких-либо дел империи Рикон. Ведь этот парень был знаменит тем, что сумел довольно высоко подняться в иерархии дворян, именно благодаря тому, что выполнял различные секретные поручения самого императора. Более того, этот парень умудрялся выполнять эти задания так, как их не выполняли профессиональные воины или дипломаты. Сейчас она в первую очередь размышляла о том, какие цели преследует ее отец. Да она отлично понимала то, что ей придется выйти замуж за этого парня. Но кто вам сказал, что ему от этого станет в чем-то легче? Стоило молодой вампирессе только подумать об этом, как на ее лицо тут же выползла кривая и злорадная усмешка. Она наверняка постарается рассчитаться с этим парнем за все эти годы, за которые он ни разу не обратил на нее внимания. Ведь она все-таки является на четверть своей крови суккубом. А значит, постарается сделать все, чтобы этот парень признал все свои ошибки. Все. Даже те, которые он не совершал. Ведь суккубы знамениты тем, что умеют все сделать так, чтобы их самый страшный враг признал свое поражение и сам сдался в их руки. Продолжая усмехаться, девушка отправилась на занятия. Сегодня ей как раз предстояло оказаться в том самом кабинете, где тогда пролилась кровь студента. Возможно, ей удастся сразу же определиться с заданием, которое ей дал отец. Хотя основного смысла этого задания она так и не понимала. «Магистр, можно у вас поинтересоваться одной странностью?» Сиара аккуратно приподнял руку, обращая на себя внимание пожилого преподавателя темной магии. «Я хотела у вас уточнить, с какой регулярностью темным магам необходимо менять ритуальные ножи?» Этот вопрос был каверзным по той причине, что девушка увидела некоторые изменения на столе преподавателя. Дело в том, что ритуальный нож, с которым он часто показывал им различные действия или какие-нибудь ритуалы, оказался не тем ножом, с помощью которого когда-то молодой дворянин доказывал всем то, что он является человеком. И девушка была сильно удивлена этому. Как ее отец мог узнать об этом? Неужели он заранее знал о том, что преподаватель по какой-то причине заменил свой нож? И с чем это могло быть связано? Может быть, маги империи действительно имеют целый набор подобных ножей и используют их в зависимости от дней недели? Этакий набор неделька. Один в понедельник, другой во вторник. Ну а в воскресенье лучше взять целую саблю. Вообще-то, маги не меняют свои ритуальные ножи. Удивленно посмотрел на любопытную студентку пожилой маг, по какой-то причине аккуратно убирая со стола свой ритуальный нож, словно он стеснялся того, что девушка его поймала на чем-то нелицеприятном. Подобное происходит только в том случае, если с предыдущим ритуальным ножом что-нибудь случилось. А почему вас это интересует? Ну, я просто помню тот старый нож, с помощью которого вы нам раньше показывали ритуалы. Попыталась вывернуться из этой ситуации девушка, понимая, что она не может рассказать преподавателю об интересах ее отца к подобным мелочам. А сейчас я увидела, что у вас совершенно другой нож, и поэтому решила спросить. Может быть, у вас 2 или 3 ритуальных ножа? Откуда я могу это знать? Может быть, вы их используете в зависимости от фазы луны во время самых различных ритуалов? Ведь может быть и такая ситуация? Ну да, такая ситуация тоже вполне возможна. Криво усмехнулся пожилой преподаватель, видимо, не поверив ни одному слову своей студентки. Но проблема в том, что маги вкладывают в свои ритуальные ножи слишком много собственных сил, и даже душу. Поэтому заменять ритуальный нож просто, по собственной прихоти, для них невероятно большая глупость. Вы обратили внимание на то, что мой старый нож куда-то исчез? Могу объяснить это довольно просто. Во время одного из экспериментов, он был безвозвратно поврежден. Хотя мне и неприятно об этом говорить, но больше пользоваться старым ножом я не смогу. Его лезвие полностью уничтожено. Так что мне пришлось обзавестись другим ножом. Этот нож, по сути, сейчас является заготовкой, и не может быть полным ритуальным ножом. Именно поэтому я вам его показываю, но не применяю нигде. Со временем, после определенных процедур, про которые вы узнаете на четвертом курсе Академии, и этот нож также станет ритуальным. И благодаря ему, я смогу наконец-то продолжить свои опыты, которые были так нарушены с потерей моего старого ножа. Быстро объяснив этой сумбурной речью странность того, что его старый нож куда-то делся, преподаватель косо посмотрел на молодую студентку, задавшую такой неподходящий вопрос, но как-либо придраться к ней он просто не мог. Девушка оказалась просто наблюдательной, хотя и было заметно, что его это знание не сильно обнадеживает, ведь темные маги никогда и никому не доверяют, а значит, он наверняка подозревает в ее интересе какой-то подвох. Задумавшись, молодая вампиресса едва не пропустила новую тему. Сейчас она думала о том, откуда ее отец мог знать такой нюанс, что у преподавателя, по какой-то странной причине, пострадал нож во время одного из экспериментов. Может быть, этот эксперимент каким-то образом касался именно княжества вампиров, но при чем тут тогда ритуальный нож, и почему у него пострадало именно лезвие? С полученным от преподавателя ответом, в голове девушки появилось все больше и больше вопросов. Видимо, ей придется все-таки потребовать от отца дополнительных объяснений, ведь сейчас ее любопытство, в буквальном смысле этого слова, бурлило внутри нее, не давая возможности сосредоточиться на чем-то другом. А странностей в этом году в Академии магии хватало. Во-первых, граф Гранур, который так интересовал великого князя вампиров, и его дочку, по какой-то странной причине не появился во время первого семестра на обучении. Куда он отправился, и какие такие личные дела он сейчас решал? Во-вторых, девушка обратила внимание на странное поведение эльфиек, княжна эльфов, Ланриали, по какой-то причине стала дистанцироваться от основной группы представителей ее расы. Более того, все эти девчонки стали себя вести с ней так, словно для них она стала пустым местом. Неужели это как-то может связано с той новостью, что у эльфов появился король? Но ведь у них издревле был великий князь. Как такое возможно? И как это могло быть связано с княжеским родом девушки, которая теперь для всех их была словно какой-то изгой? В-третьих, вампиресса обратила внимание на повышенный интерес друг к судьбе молодого дворянина. Они словно беспокоились о том, вернется ли он в академию, но с чем связан был такой интерес. Да, Сиара вспомнила о том, что этот парень является абсолютным магом, и отлично понимала интерес всех представителей этих рас к подобному уникальному существу. Но ранее интерес не заходил дальше обычного общения, а теперь они ведут себя так, словно он им что-то должен. С чем это могло быть связано, девушка тоже не понимала. А если добавить ко всему этому еще и ее собственный интерес, который некоторые разумные могли назвать довольно шкурным, то становилось понятно то, что девушка сейчас просто разрывается между всеми этими вопросами. Сиара с самого своего детства отличалась всегда повышенным любопытством. Ее старые преподаватели очень часто страдали нервными срывами от того, что девушка просто начинала задавать невероятно огромное количество самых различных вопросов во время изучения каких-нибудь безобидных предметов. Но девушку могло заинтересовать буквально все, начиная с того, кто как был одет во время какого-нибудь исторического события, заканчивая тем, какое в то время светило солнце, и какие были облака. Естественно, что всех этих нюансов преподаватели могли не знать, они просто не интересовались ничем подобным. В данном случае их иногда выручал сам великий князь Нурат, ведь старый вампир был участником многих этих событий, и тогда он просто сажал свою дочь себе на колени, и начинал вспоминать все то, что он тогда видел. Девушка буквально смотрела ему в рот, когда он описывал то, как шелестела листва, во время одной из последних битв во время войны богов, как пахла трава в тот момент, когда он после одного очередного тяжелого ранения был вынужден провести пару сотен лет в пещере, а потом выбрался из нее наружу. Только так девушка могла успокоить свое любопытство. Но теперь она понимала, что здесь отца нет, да и вряд ли он смог бы ответить на все эти вопросы, ведь все это происходило сейчас и здесь. Хуже всего было то, что все это происходило именно сейчас, и поэтому становилось понятно, что отец тут ничем не поможет. Он мог задавать наводящие вопросы, а потом только объяснить свой интерес, точно так же, как это произошло с этим самым ножом темного мага. Но что именно могло произойти с этим ножом, что этим заинтересовался именно ее отец, девушка просто не понимала, и от этого она терялась буквально на глазах. Судя по всему, каким-то образом все это было связано именно с графом Гранур, и это знание заставляло девушку беспокоиться еще больше. Теперь, когда она уже недвусмысленно проявила к нему интерес, и все-таки намеревалась сделать его своей собственностью, молодая вампиресса переживала от того, что в любой момент в ее планы мог вторгнуться кто-то еще. Поэтому, она намеревалась отстаивать свою дичь так, как ее отстаивает какой-нибудь хищник, насмерть. Это ее настроение старательно поддерживала и старшая сестра, Анилия. Заметив то, что к этому парню проявляли интерес еще и жрицы Драу, старшая княжна подошла к ним и убедила девушек не мешать ее сестре. Она просто пообещала им поотрывать головы, если с ее сестрой хоть что-то случится. Судя по растерянным лицам, эти полудемонические создания очень сильно впечатлились той экспрессией и злостью, которые продемонстрировала вампиресса, ведь она уже знала от своей младшей сестры о том, как они пытались с ней поступить возле проклятой пустоши. Естественно, что Аниле подобное поведение просто не понравилось. Девушка намеревалась защитить свою сестру любой ценой, а если для этого ей нужно будет открутить пару голов любопытных жриц Драу, то в этом не будет ничего удивительного, ведь таким образом, она всего лишь восстановит справедливость. Справедливость, как она ее понимает. Подумав на эту тему, девушка тихо усмехнулась. Теперь она могла действовать более размеренно и спокойно, ведь состояние членов ее семьи вернулось в норму. Единственное, что ее сейчас беспокоило, так это полное незнание судьбы ее добычи. А вот это ее очень сильно раздражало. Когда граф вернется, то Сиарато сразу же постарается высказать ему все то, что она про него думает. И в данном случае ей абсолютно не важно то, что он может быть совершенно не в курсе происходящего. Он уже выбран ее дичью, и шансов как-нибудь отвертеться от этого у него просто нет. Ведь ее отец открыто объявил это императору. Эльфы, и что теперь мы будем делать? Высокая и красивая девушка, эльфийка, задумчиво посмотрела на своих товарищей по несчастью, таких же молоденьких и прекрасных эльфиек. Посол говорит, что мы должны были выполнять какие-то распоряжения нашего короля, а перед отправлением я никаких распоряжений от него не получала. Я попыталась выяснить это с помощью зеркала у посла, но в результате только разгневала короля, который пообещал, что оторвет нам головы и сам лично скормит нас корням великого дуба, если результатов по заданиям для нашей группы не будет никаких. А о каких заданиях сейчас может идти речь, если мы совершенно не в курсе того, что должны были сделать?